Действие пятое. Канун. Можно сказать, милостивый государь мой, что история нашего века будет интересна для потомства. Сколько великих перемен, сколько странных приключений. Сей век наш есть прямое поучение царям и подданным. Денис фон Визин из переписки. Глава первая. Лежачего не бьют. Потемкин давно никого не винил, даже не страдал. Одинокий наблюдал он, как через щели в ставнях сочится яркий свет наступающей весны. Историк пишет: целые 18 месяцев окна были закрыты ставнями, он не одевался, редко с постели вставал, не принимал к себе никого. Сие уединенное прилежание при чрезвычайной памяти, коей он одарен был от природы, здравое и нерабское подражание в познании истин и тот скорбный образ жизни, на который он себя осудил, исполнили его глубокомыслием. Средь ночи Потемкина пробудил женский голос. «Спишь ли? Допусти до себя». Он запалил свечи, сердце бурно колотилось. «Кому надобен я?» — спросил в страхе. А из-за дверей голос бабий, воркующий, масляный: «Да ты хоть глянь, как хороша ты я, утешься!» Потемкин бессильно рухнул перед киотом. «Господи, не искушай мя раба своего!» Утром он получил записку. «Весьма жаль», — писала ему неизвестная, — «что человек, то ли редкостных достоинств, пропадает для света, для отечества и для тех особ, кои умеют ценить его». Потемкин метался по комнатам, расшвыривал ногами стопы книг уже прочитанных и тех, которые еще предстояло прочесть. Историк продолжает. «Некоторая знатного происхождения молодая, прекрасная и всеми добродетелями украшенная дама, имени коей не позволю себе объявить, ускоряя довершить над ним торжество свое, начала проезжаться мимо окошек дома, в котором он жил». Одиноким глазом взирал Потемкин сквозь щели ставней, как в лунном сиянии, словно призрак, мечется под окнами богатая коляска. Он стал бояться ночей. Уже не раз звали его: «Допусти меня к себе, открой, я утешу тебя». Обессилев, Потемкин растворил двери, и на шее его повисла Прасковья Брюс. Утром графиня отбыла во дворец с докладом Екатерине. «Форты сдались, и крепость пала. Хвалю за храбрость. Поднимем же знамена наши». В доме Потемкина появился Алихан Орлов, посмотрел, что на постели войлок, подушка из кожи набита соломкой, а в ногах худой овчинный тулупчик. «Не слишком ли стеснил себя скудостью?» «Эдак забот меньше», — пояснил Потемкин. Алихан поднял с полу одну из книг, раскрыл ее. Это было сочинение об эволюциях флотских. Бросил книгу на пол. «Ныне я, братец, тоже флотом увлекся». Потом сказал Потемкину, чтобы сбирался в зимний ехать. «Без тебя возвращаться не велено. Таково желание матушки нашей. Шевелись, братец!» Постриг он ногти и волосы. Белая косынка, скрученная в крепкий жгут, опоясала голову, скрывая уродство глаза. Екатерина встретила отшельника строго. «Наконец-то я вижу вас снова! Из-под поручиков жалую в поручики гвардии. Кажется, ничего более я не должна вам». Правил он в полку должность казначейскую, надзирал в швальнях за шитьем солдатских мундиров, писал стихи, писал и рвал их, сочинял музыку к стихам разодранным, и она мягко растворялась в его одиночестве, никого не взволновав, никому не нужная. А в трактире Гейденрейха, где всегда были свежие газеты из Европы, случайно повстречал он Дениса Фонвизина. «Друг милый, а где, но не Яшка Булгаков?» Яшке повезло. Его князь Николай Васильевич Репнин с собою в Варшаву взял. Он при посольстве его легацион с секретарем. Говорят, картежничает, ночи нет, чтобы в прах не продулся. О себе же поведал, что служит при кабинет министре Елагине для принятия прошений на высочайшее имя, а самому писать некогда. Выбрались из трактира. Ладожский лед давно прошел. Петербург задремывал в чистоте душистой ночи. На болотах города крутились винты архимедовых улиток, вычерпывая из ям воду. «Чего не спросишь, Денис, куда глаз подевался?» «Говорят, разно. Бильярдным кием выткнули или...» Потемкин сказал ему, что придворная служба уже мало влечет. Желательно вкусить славы военной. Даже окривевший, а вдруг пригожусь. Вечером он разрешал на доске шахматную задачу Филидора, когда слуга доложил, что какой-то незнаемый просится. Сказывал, бывал в приятелях ваших. Предстал человек с лицом страшно изуродованным оспою. Кафтанишка на нем облезлый, башмаки в конец раздрызганы, а на боку шпажонка дворянская, рубля в три не дороже стоит. «Или не признал меня Гриша?» — спросил он тихо. «Ах, Васенька! Глаза да голос выдали. Вижу, что оспа до костей обглодала. Где ж тебя так прихватило?» Это был неприкаянный Василий Рубан.